Первый день моих летних каникул в средней школе стояла такая адская жара, что от одной ходьбы по дому мое нижнее белье пропитывалось потом и начинало липнуть кожа. Это ощущение ненавидела, и потому твердо решила провести все каникулы в помещении, где работает кондиционер. На улицу меня и лошадью было не вытащить. От школы я наконец освободилась. Ни занятий пианино, ни других частных уроков у меня тоже не было. Готовясь насладиться вкусом чистого блаженства, я уютно улеглась на своей кровати и включила игровую приставку. Я решительно настроилась целый день не делать ничего. Именно поэтому я даже не шевельнулась, когда внизу позвонили в дверь. Я в любом случае была ни при чем. Никто бы не пришел ко мне, не предупредив заранее. Однако вскоре в мою дверь постучали. Я мгновенно поняла, кто это был. «Сестричка Ая?» Я слезла с кровати и открыла дверь. Как я и ожидала, это была моя сестра. В шикарном белом белье. С 13-летнего возраста никто больше не называл ее миленькой. Она стала потрясающей красавицей, от которой глаз не оторвать. Ее фигура и лицо были еще незрелыми, но невероятная аура с лихвой компенсировала эти недостатки. «Это что, было ко мне?» Спросила я. «Мне что-то прислали?» «Нет, это мой гость». Я недоуменно склонила голову на бок. Увидев это, сестричка Ая ласково погладила меня по длинным волосам. Я отрастила волосы, подражая ей, и мне всегда нравилось, когда сестричка Ая притрагивалась к ним. «Я собираюсь пригласить его к себе в комнату. И я хочу, чтобы ты тоже там была, Мария». «А? Я должна познакомиться с этим человеком?» Впервые она попросила меня о таком. Поскольку мы ходили в разные школы, у нас не было общих друзей. Честно говоря, у меня вовсе не было друзей. «Да, ты должна увидеть то, что произойдет. Что ты имеешь в виду?» Не сказав больше ни слова, возможно, потому что объяснение потребовало бы слишком долгого времени, она схватила меня за руку и потащила из комнаты. Я уже привыкла к ее командирским манерам, так что не стала сопротивляться и пошла за ней. «Ах да, вот тебе одно из пророчеств, которые ты так обожаешь», — сказала она и повернулась ко мне. «Конфета будет принята». Я вновь склонила голову на бок. Сестричка Ая вела себя еще загадочнее, чем обычно. Все мои попытки что-то прояснить с улыбкой игнорировались. «Ты всегда делаешь со мной что... А-а-а! Что случилось?» — спросила она. Я показала на напугавшее меня восьминогое создание, стараясь на него не глядеть. «Это всего лишь паук», — сказала она с улыбкой. Потом взяла его голой рукой и стала смотреть, как он ползает по ладони. «Ты разве не боишься?» Он же нам ничего не сделает, верно? Он на самом деле довольно миленький. Он как будто идеально создан. Мне нравится». С этими словами сестричка Ая улыбнулась и... «А!» раздавила паука в кулаке. «Почему ты это сделала?» — удивленно спросила я, глядя ей в глаза. «Потому что этот паук был здесь без моего разрешения». Я немножко волновалась, не зная, с кем она хотела меня познакомить, но оказалось, что нас поджидает совершенно нормальный мальчик, который абсолютно не вписывался в атмосферу ее комнаты. Он вовсе не был уродом, но в сравнении с сестричкой Аи выглядел просто заурядным. У него было серьезное выражение лица, а мешки под глазами говорили, что он не досыпает. «Здравствуй», – коротко поздоровался он, стерев с лица усталое выражение и улыбнувшись. Как и большинство ребят, ходивших в одну частную школу с сестричкой Аи, он явно мог похвастаться хорошим воспитанием. Я же не смогла ответить ему как положено и просто уткнулась глазами в пол. Я вовсе не пыталась держаться грубо. Просто сильно стеснялась при общении с мальчишками моего возраста. Несколько не обидевшись, он повернулся к сестричке Аи и сказал: «Вот то, что ты просила». «Спасибо», – ответила она и взяла тетрадку, которую он ей протянул. Он снова повернулся ко мне. «А, Ая-сан, почему ты привела свою сестру?» «Не бойся, она ничего тебе не сделает. То есть, если она нас услышит, то ничего страшного? Конечно. Несмотря на заверения моей сестры, он время от времени кидал на меня взгляды. Что ж, неудивительно. Я ведь была совершенно незнакомым ему человеком. Мне неловко. Хочу вернуться к себе и поиграть во что-нибудь. Так я про себя думала. Кстати, не будешь ли ты так любезен объяснить ей ситуацию? Попросила сестричка Ая. Что она знает о том, что происходит в нашей школе? Ничего. Совсем ничего? Значит, нужно рассказать все с самого начала? Она кивнула. Похоже, представлять его мне она не намеревалась. Мальчику, судя по всему, я тоже была неинтересна, помимо того, что я ее младшая сестра. Я начала недоумевать, зачем вообще меня в это втянули. Все еще непредставленный мне мальчик повернулся в мою сторону и спокойно произнес: «Хорошо, позволь объяснить тебе, что происходит у нас в школе». Он смотрел на меня неотрывно, и я невольно напряглась. «Видишь ли, у нас есть враг». «Враг?» Тупо повторила я это неуместное слово. «Да, в нашем классе есть компания девчонок, в которой верховодит девчонка по фамилии Ямасита. Эта компания и есть враг». Я приподняла бровь. Слово «враг» слишком сильное, чтобы использовать его в отношении одноклассников. Обычно более уместно что-нибудь вроде «мы с ними не ладим» или «терпеть не можем». Особенно если это говорит человек с таким хорошим воспитанием. Компания Ямасита пытается выжить Аю-сан из школы. И я сейчас не говорю о таких сравнительно безобидных вещах, как оскорбление или игнорирование. Они активно собирают подписи учителей и родителей, бойкотируют уроки тех учителей, которые защищают Аю-сан, и распускают о ней клеветнические слухи. Дошло до того, что одна из их компаний выдвинулась на вице-председателя студсовета с предвыборным обещанием заставить Аю-сан перевестись в другую школу. В общем, ты должна понимать, что это все не на уровне класса, это затрагивает всю школу. Я и не подозревала. Сестричка Ая никогда мне ничего такого не рассказывала и не подавала виду, что ее что-то беспокоит. Наоборот, я посмотрела на сестричку Аю. Она и сейчас мило улыбалась. Последнее время она вообще была в хорошем настроении. По словам врага, Аю-сан разрушает наш класс. Они заявляют, что Аю-сан нарушает естественный порядок вещей, и что все вернется в норму, если она уйдет. Сестричка Ая, пожав плечами, заметила: «В этом они правы. Каждый класс, в котором я учусь, становится ненормальным. По крайней мере, насколько мне известно». Она сказала верно. В любом ее классе атмосфера становилась странной. Однажды ее фанат даже ворвался к нам в дом с ножом. Хороший образец того, какие проблемы может доставить ее невероятное очарование. Столь сильное влияние на окружающих – естественное следствие того, что она особенная. «Но Аю-сан не делал ничего плохого. Это они все начали, а когда поняли, что вот-вот влипнут, стали валить на Аю-сан. Это просто цирк. У них с головой не в порядке». Я постепенно схватывала положение дел. Скорее всего, началось с пустяка. Ямасита и ее подружки, наверное, презирали сестричку Аю, потому что мальчишки в их классе смотрели только на нее. А может потому, что некоторые учителя к ней были слишком благосклонны. И тогда они объединились против нее. В обычной ситуации на этом бы все и закончилось. Потому что у одиночки против группы шансов нет. Однако их противницей была сестричка Ая. Она не отступает ни перед кем. Кроме того, у сестрички Аи, естественно, нашлись союзники. Со временем число и врагов, и союзников стало расти, увеличивая и масштаб проблемы. Когда это все раскрутилось, те девчонки тоже не могли уже отступиться, даже если бы захотели. Ситуация зажила своей жизнью. Невозможно прекратить драться, если те, кто за твоей спиной, все время толкают тебя в драку. Поэтому положение дела становилось хуже и хуже. У сестрички Аи всегда было много друзей и врагов, и неприятности следовали за ней, куда бы она ни шла. На этот раз, однако, неприятности слишком разрослись, чтобы от них можно было просто отмахнуться, как она обычно делала. ведь участвовала уже вся школа. Подумать только. Они пытаются запугать Аю-сан, чтобы она ушла в другую школу. А ведь она ничего плохого не сделала. Они – настоящее зло!» Прошипел этот парень. И что хуже всего, в глазах его было безумие. «Я покажу им! Я их убью!» Слова, которые он произнес, часто используют фигурально. Однако сейчас у них был совершенно другой вес. Он явно говорил на полном серьезе. Он действительно хотел прибегнуть к убийству. «Разве я тебе не говорила, что не одобряю насилие?» «Но, Аэ-сан, им же добром не вдолбить!» «Скажи мне честно, ты пришел ко мне, чтобы получить разрешение совершить акт насилия?» — спросила сестричка Ая. Парень ничего не ответил. «Как только ты применишь силу, ты автоматически станешь виноват. И неважно будет, что сделали твои враги. Так всегда получается. Насилие – не решение». «Дерьмо! Но что нам тогда делать?» — выдавил он, уставившись в пол и сжав кулаки. «Хочу их убить! Убить! Убить, убить, убить!» Я была в ужасе. Он совершенно искренне желал смерти своим врагам. Возможно, к его душевному состоянию применимо это выражение. «Жажда убийства». «Ха...» — вырвалось у меня, когда я представила себе класс, наполненный жаждой убийства. Одной лишь чашки этого чувства достаточно, чтобы вызвать тошноту. А если им наполнить целый класс, от нормальной школьной жизни наверняка не останется и следа. Достаточно присутствия этих агрессивных чувств, и обычной повседневной жизни сюда путь заказан. Раз так, ситуация безнадежна. Произойдет что-то ужасное, и даже сестричка Ая не сможет это предотвратить. Я начала дрожать всем телом. Почему? Почему сестричка Ая хочет, чтобы я все это узнала? Они продолжали говорить, и чем больше я слушала, тем страшнее мне становилось из-за его неестественного поведения. Когда этот аномальный разговор наконец закончился, мы проводили этого парня до выхода. Со мной он был вежлив сначала и до конца. Похоже, он вел себя нормально со всеми, кроме своих врагов и Аи Атанаси. «А, кстати, пожалуйста, возьми вот это», — сказала сестричка Ая перед самым его уходом и протянула бумажный пакетик. «Что здесь?» «Ты говорил, что не можешь спать, верно? Я подобрала для тебя ароматические масла и еще кое-что. Это тебе поможет? Воспользуйся тем, что сочтешь нужным. Я вложила записку, где указала, как чем пользоваться». «Спасибо огромное!» Я была поражена. Такой незначительный жест растрогал его до слез. Его чувства к моей сестре никак нельзя было назвать нормальными. Они были далеко за пределами того, что называется любовью. Если есть для них подходящее слово, то это слово «поклонение». Я сбежала в свою комнату, нырнула под одеяло, потому что не хотела больше думать, и стала играть в игры. Но одно я чувствовала ясно: по-настоящему сбежать мне не удастся.